Эфиопия. Греческое название «Антиопия» означает «загорелые» и относилось к стране в северо-восточной Африке на юг от Египта. Библейское название Эфиопии «Хуш» или «Куш» имеется в египетских, ассирийских и персидских надписях «Анет 261-448». В таблице народов указано, что родоначальником эфиоплян был Хуш, сын Хама, Бытие 10.6. На этот же Хуш назван отцом Немрода, который был царем Вавмлона, Эреха, Акада и Халны в Месопотамии, Бытие 10.8.10. Кажущееся противоречие объясняет тем, что первоначально потомки Хуша, хушиты, кочевали по Аравийскому полуострову, о чем свидетельствует сходство имен сыновей Хуша с названиями некоторых мест в Аравии. Например, Сафта откликается в названии Сабату, древнего города в Южной Аравии, а под Раама понимает теперешний Оман на южном берегу Персидского залива. Значительная часть кушитов переправилась через Красное море и населила северо-восточную Африку. Царица Савская, приходившая в Иерусалим испытать мудрость Соломона, 3 Царств 10.1.13, по мнению теперешних исследователей, приходила из Южной Аравии и Йемена. А Иосиф Флавий написал, что она приходила из Египта и Эфиопии. Последний абиссинский император Хайле Селасия считал себя потомком Соломона и Савской царицы. В царствовании Иорама Иерусалимом овладели филистимляне и аравитяне, сопредельные эфиоплянам, то есть имеющие с эфиоплянами общую границу. Пророк Исаия 18.1.2 написал, что эфиопляне – народ крепкий и бодрый, народ рослый и все попирающий, которого землю разрезывают реки – Голубой Нил, Белый Нил, Артабара и другие. Широко была известна торговля эфиоплян – Исаии 45.14 – золотом, благовониями, слоновой костью, страусовыми перьями, леопардовыми шкурами, черным деревом, скотом, оружием и драгоценными камнями. Особенно ценился топаз эфиопский – Иова 28.19. Пророк Иеремия 13.23 отметил, что у эфиоплян особый цвет кожи. Язык эфиоплян хамитско-семитский, родственный арабскому и еврейскому. Алфавит свой, состоящий из 26 согласных букв. Археологи нашли доказательства, что человек жил в Эфиопии с глубокой древности. Египетские фараоны торговали с Эфиопией, а около 2000 лет до Рождества Христова фараон Сесострис завоевал ее. В царствовании гиксосов эфиопляне освободились от египтян, но фараон Тутмос I опять покорил их, и эфиопляне оставались под властью Египта около 500 лет. Усвоили египетскую религию и культуру. Около 1000 лет до Рождества Христова им удалось добиться независимости. А города Напата, построенные на берегу Нила близ 4-го катаракта, сделать столичным. Пользуясь неурядицами в Египте и якобы по указанию бога Амон-Ре, храм которого находился в Напате, Кашта, царь Эфиопии, завоевал Верхний Египет, а его сын Пианхи завоевал и объединил весь Египет. Об этих событиях начертано на стеле, хранящейся в Каирском музее. Брат Пианхи, Шабака, сделался египетским фараоном и основателем 25-й династии. Около 300 года до Рождества Христова столица Эфиопии была перенесена в город Меро, построенный близ 5-го катаракта Нила. Последовательно страною управляли царицы, которые носили титул Кандакия. Последний из них передала свою власть правителю Абиссинии из Аксума. В правлении этих цариц негры стали большинством населения. Отделенные от других царств, Мируа сохранила дольше других древнюю египетскую культуру в окостенелой форме, о чем свидетельствуют недавние раскопки царских гробниц в Напате и Мироа. В Библии первое упоминание о эфиоплянах читаем в книге «Числа», 12 глава, 1 стих. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. Но когда и где Моисей взял себе жену эфиоплянку? Одни толкуют, что мадианитян, среди которых Моисей прожил 40 лет и взял себе в жены Семфору, дочь мадиамского священника. Исход 2:15-22 и Исход 18:1-8. Евреи, якобы, как и других арабов, причисляли к эфиоплянам за их смутлый цвет кожи. Другие же допускают, что при выходе евреев из Египта множество разноплеменных людей вышли с ними, Исход 12:38, что среди этого множества находились и эфиопляне. И одну из эфиоплянок Моисей взял себе в жену по смерти Сепфоры. А Иосиф Флавий написал, что во время пребывания Моисея при дворе фараона в качестве сына дочери фараоновой, что в то же время эфиопляне напали на Египет, разбивали армию за армией и овладевали городами Египта. Когда же Моисея сделали начальником египетской армии, то он вместо того, чтобы вступать в сражение с эфиоплянами, провел египетское войско через непроходимую пустыню, полную ядовитых змей, и осадил Саву, позже названную Мероа, столицу Эфиопии. Царская дочь по имени Тарбис, увидевший с городской стены статного Моисея, командующего египетским войском, влюбилась в него и прислала к нему вернейшую из своих служительниц с предложением выйти за него замуж. Моисей согласился взять Тарбис себе в жену, если она ночью откроет городские ворота и даст ему возможность овладеть городом. Тарбис это сделала, и Моисей взял ее себе в жену. Древности 2:10-1:2. В царствование Ровоама, сына Соломонова, фараон Сусаким овладел Иерусалимом и забрал все сокровища из дома Господня и дома царского. В войске Сусакима находились и эфиопляне. 2 Паралипоменон, 12 глава, 2 по 9 стих. Пророки предсказали возвращение израильтян из Эфиопии. Исаия 11:11 и Псалм 86:4. Персии была обещана Эфиопия как выкуп за Израиля. Исаия 43 глава, 3 стих. О суде над Эфиопией читаем у Исаии, 20 глава, 3 стих, у Иезекииля, 34:5-9, и Сафонии, 2:12. В последние дни эфиопляне окажутся в полчище Гога, Иезекииля, 38:5, вышедшего разграбить и разрушить возвращенный Израиль. Пророк Амос написал, что Господь также заботится об Эфиопии, как и об Израиле. В Псалме 67:32, у Исаии 45:14 и у Сафонии 3:10 написано об обращении Эфиопии к Богу. Это началось в апостольские дни, в день обращения и крещения казначея Кандакии, царицы Эфиопской. Деяния апостолов, 8 глава, с 26 по 39 стих. Эфиопия почитает тирянина Фрументия, умершего в 360 году по Рождеству Христовом, своим просветителем, который со своим братом Едезией был прибит бурей к берегам Эфиопии, с большим успехом проповедовал Евангелие Христово, и Афанасием Александрийским был рукоположен в первого епископа Эфиопии. Христианская церковь в Эфиопии по занятии Египта арабами в 642 году была отделена от христиан Европы и Азии. В ней сохранились некоторые особенности, каких нет в других церквах. Священных книг насчитывает 81 книгу, в том числе такие книги, как Адама, Еноха, Юбилеев, Вознесение Исаии, Пастырь Ермы и другие, каких нет ни в католической, ни в православной церкви. Аминь.